Глава шестая. Не зная, когда ему можно будет выехать из Москвы, Сергей Иванович не телеграфировал брату, чтобы высылать за ним. Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на тарантасике, взятом на станции, запыленные как арапы, в 12:00 подъехали к крыльцу Покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его. «Как вам несовестно не дать знать», — сказала она, подавая руку Сергею Ивановичу и подставляя ему лоб. «Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили», — отвечал Сергей Иванович. «Я так пылен, что я боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы по-старому», — сказал он, улыбаясь, — «наслаждаетесь тихим счастьем вне течения, в своем тихом затоне». «Вот и наш приятель Федор Васильевич собрался, наконец». «Но я не негр. Я вымоюсь, буду похож на человека», — сказал Катавасов со своей обычной шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими из-за черного лица зубами. «Костя будет очень рад. Он пошел на хутор. Ему бы пора прийти. Все занимается хозяйством». «Вот именно в затоне», — сказал Катавасов. «А нам в городе, кроме сербской войны, ничего не видно». «Ну, как мой приятель относится? Верно, что-нибудь не как люди?» «Да он так, ничего, как все», — несколько сконфуженно оглядываясь на Сергея Ивановича, отвечала Кити. «Так я пошлю за ним». «А у нас папа гостит. Он недавно из-за границы приехал». И, распорядившись послать за Левиным и о том, чтобы провести запыленных гостей умываться, одного в кабинет, другого в бывшую Долину комнату, и о завтраке гостям, она, пользуясь правом быстрых движений, которых она была лишена во время своей беременности, выбежала на балкон. «Это Сергей Иванович и Катавасов, профессор», — сказала она. «Ах, в жар тяжело», — сказал князь. «Нет, папа. Он очень милый, и Костя его очень любит», — как будто упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Китти, заметившая выражение насмешливости на лице отца. «Да я ничего». «Ты пойди, душенька, к ним», — обратилась Китти к сестре, — «и займи их. Они видели Стиву на станции. Он здоров. А я побегу к Мите. Как на беду, не кормила уже с самого чая. Он теперь проснулся и верно кричит». И она, чувствуя прилив молока, скорым шагом пошла в детскую. Действительно, она не то что угадала, связь ее с ребенком не была еще порвана. Она верно узнала по приливу молока у себя недостаток пищи у него. Она знала, что он кричит еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно он кричал. Она услышала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый. «Давно, няня? Давно?» — поспешно говорила Китти, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. «Да дайте же мне его скорее. Ах, няня, какая вы скучная! Ну, после чепчик завяжете». Ребенок надрывался от жадного крика. «Да нельзя же, матушка», — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. «Надо в порядке его убрать». «Агу, агу», — распевала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. «Знает,